Глава 20. Прибрежное шоссе то погружало их в степную низину, то вновь выводило на очередную возвышенность, с вершины которой открывалась часть моря или усеянная болотными островками устье какой-то речушки. На одном из таких плато, с равнины которого уже просматривались плавневые затоны от Жалыкского лимана, майор приказал водителю свернуть с шоссе, уходящего в сторону Николаева, и по едва приметной проселочной дороге они направились вглубь степи. «А вон и ваша батарея», — молвил майор, выходя из машины, которую остановил на гребне большой ложбины, зарождавшейся где-то у берега моря и уползавшей в прибрежные полынные поля, посреди которых виднелись вдалеке три хуторских усадьбы. «Батарея?» — неуверенно переспросил Гродов. «Извините, ни одного орудия почему-то не вижу. Оборудованных стационарных позиций тоже не наблюдаю». Кречец снисходительно проследил за тем, как, напрягая зрение, комбат пытается отыскать хоть какие-то следы батареи, и столь же снисходительно улыбнулся. «Вот так же и всем прочим любопытным даже в голову не приходит, что крестьянские усадьбы эти — чистая бутафория, и что на самом деле под каждым из трех домов скрывается по 180-миллиметровой пушке закрытого типа, весом в 90 тонн и при длине ствола в 6 метров. Ну а сам домик, очевидно, вращается вместе с орудием, обладающим круговым обстрелом», — задумчиво дополнил его капитан. Он весьма скептически отнесся к подобной маскировке. «Возможно, эти домики и способны были сбить с толку какой-то там праздно шатающийся люд, но только не разведку противника, которой наверняка давно известно все то, что известно любому из пушкарей». Однако разочаровывать штабиста не стал. В конце концов, игра в секретность всегда оставалась одной из форм боевой подготовки армейцев. «Так точно, обстрел круговой», — не без гордости сообщал Кречет. Комбат уже знал, что в свое время майор тоже начинал с батарейной службы командиром огневого взвода, и хотя очень скоро оказался в негнущихся рядах штабистов, тем не менее в душе по-прежнему оставался огневиком. Кстати, вес снаряда такой пущенки составляет 96, а вес порохового заряда картузного заряжания — 42 килограмма. Явно бравировал своими познаниями майор. Говорил он вычурно, почти азартно жестикулируя при этом руками. «Правда, есть и 36-килограммовые. Стоит ли удивляться, что дальность полета снарядов достигает 40 километров, и залетает он при этом на 17-й километр небесной выси, посылая артиллерийские приветы ангелам?» «Артиллерийские приветы ангелам — это по-нашему», — одобрил комбат. «А еще говорят, что стоимость одного залпа этой трехорудийной батареи такая же, как и стоимость трактора ХТЗ. Как тебе такая бухгалтерия, капитан?» «Убедительно. Даже на врагах наших и то экономить придется. Здесь впечатляет решительно все. Вот что я тебе скажу, комбат. Сам с удовольствием принял бы командование такой батареи. Хотя по званию уже не положено». Они вернулись к машине, и майор приказал водителю ехать дальше. «И каково же зенитное прикрытие батареи?» — спросил Гродов уже после того, как преградивший им путь часовой, возникший из хорошо замаскированного наблюдательного пункта, оборудованного рядом с землянкой, убедился, что едут свои. «Две пулеметные установки в 4 ствола каждая и 2 зенитных орудия 45-го калибра. Надо бы попросить еще одну зенитку. Тогда каждое тяжелое орудие имело бы свое зенитное прикрытие, которое можно было бы использовать и для огневой поддержки прямой наводкой против наступающей пехоты и танков». «Зенитки для прямой наводки против пехоты?» — Поползли вверх цыганские брови кречета. В том числе и зенитные пулеметы. При скорострельности и плотности огня этой зенитной батареи, да в соединении с мощью тяжелых орудий, впервые слышу о таком применении зениток, пожал плечами кречет. Хотя, не спорю, теоретически это вполне возможно. Правда, для этого следует предположить, что основные наши силы уже оказались за Южным Бугом, а войска противника, наоборот, взяли Одессу в окружение и наступают со стороны Николаева. Ты что, всерьез допускаешь подобный вариант начала войны? А что вас смущает, товарищ майор? Осознание того, что в самом твоем предположении, комбат, заложен элемент пораженчества. «При чем здесь пораженчество?» — холодно возразил Гродов, тут же вспомнив, однако, о предостережении Коржевского. «Всякая оборонная доктрина должна выстраиваться, исходя из самого опасного развития событий. Это же азы военной теории!» ты кем это мнишь себя, капитан?» — оглянулся майор со своего переднего сиденья. «Оборонная доктрина, азы военной теории...» «Как всякий уважающий себя офицер, я стараюсь. Ты со мной еще о Женевских соглашениях и всяких там конвенциях поговори», — саркастически прервал его штабист. «Не исключено, что и о них тоже не раз вспоминать придется», — заклинило Дмитрия, уже почувствовавшего, что теряет надлежащее уважение к майору. «Во всяком случае, сразу же». Как только появятся первые пленные, или же у кого-то возникнет соблазн прибегнуть к газовой атаке. Теперь уже не только майор, но и водитель машины многозначительно взглянули на Гродова. И просматривалось в этом взгляде нечто иронически сочувственное. «Обычно так смотрят на юродивых», — объяснил себе комбат. «Переучился ты на своих питерских курсах, что ли?» Каким-то совершенно изменившимся приглушенным голосом поинтересовался штабной офицер. «Никак нет, в самый раз», — поиграл желваками комбат. «Ну-ну, хотелось бы верить. Ты кто такой на сегодняшний день есть, капитан Гродов? Ты командир батареи всего-навсего. А значит, дело твое — блюсти готовность орудий и стрелять, когда велят и куда прикажут». «Причем только так, когда велят и куда прикажут». На батарее уже были предупреждены о прибытии нового командира и штабного офицера. Поэтому, как только Кречет и Гродов вышли из машины, тут же последовала команда «Батарея, стройсь!» И заместитель комбата старший лейтенант Лиханов доложил майору, что весь личный состав батареи в количестве 130 бойцов построен. Представив краснофлотцам-артиллеристам их нового командира, Кречет в сопровождении Гродова и Лиханова обошел строй. «Командир огневого взвода батареи, лейтенант Куршинов», представился худощавый, заметно сутулящийся парень, которого Лиханов тут же отрекомендовал как отличного бомбардира, прекрасно умеющего вычислять цели и корректировать огонь орудий. «Командир взвода зенитного прикрытия Мичман Злобин», — отдал вслед за ним честь кряжистый, явно засидевшийся в мичманах мужичок с удлиненным желтоватым лицом степного кочевника. «В ипостаси командира взвода технического обеспечения батареи приставал разбитной на вид лейтенант Дробин, которого сам штабной майор признал техническим уникумом и мастером на все руки». И, наконец, во главе взвода охраны оказался розовощекий со слегка припухшими губами младший лейтенант Кириллов. Паренек гимназического вида, получивший свой корнецкий кубарь прямо на петлице старшего сержанта-срочника. Гродов знал, что для службы в тяжелой артиллерии военкоматы старались подбирать физически крепких, рабоче-крестьянских парней. Но большинство стоявших перед ним краснофлотцев, на ленточках которых красовалась надпись «Береговая оборона ЧАЭФ», просто поражали своими мощными фигурами. «А что, с такими можно и повоевать», — сказал он себе. Решив, что миссию свою он выполнил, майор объявил о желании откланяться. Но прежде чем скрыться в салоне легковушки, все же отвел комбата в сторонку. «О чем мы говорили, о том говорили. Дело житейское», — проворковал он своим негромким ворчливым голосом. «Но мой тебе совет — не мудрствуй, особенно на первых порах и в присутствии начальства. Эта батарея, как, впрочем, и западная 411-я, на особом контроле, а потому и к начальственному составу требования особые». Майор многозначительно всмотрелся в глаза Дмитрия, и тот понял, что добиваться каких-то дополнительных разъяснений бессмысленно. «Если и стану мудрствовать, то только в пределах боевой подготовки личного состава. Мы его называем гарнизоном», — зачем-то уточнил майор. «Наверное, чтобы уйти от этой темы. А весь этот наземно-подземный комплекс укрепрайоном для убедительного отличия от того, что называется батареей у обычных сухопутных полевых артиллеристов. Кстати, сами себя твои артиллеристы именуют на флотский манер комендорами». «Традиции нарушать не намерен, товарищ майор, а с привычными терминами немедленно подружусь. И еще, пока что батарея пребывает в статусе отдельной и напрямую подчиняется штабу военно-морской базы, но у командующего возникла мысль объединить вашу и 21-ю дальнобойную батарею, расположенную значительно ближе к Одессе, между Куяльницким и Большим Аджалыкским лиманами». Примечание. Уточняю, что Большой Аджалыкский лиман местные жители, как правило, называют Дофиновским, а соседний с ним Аджалыкский – Григорьевским. То есть заменяют древние тюркские названия названиями близлежащих сел. Как раз между этими лиманами и развиваются в романе события, связанные с 400-й береговой батареей. Конец примечания. В отдельный артиллерийский дивизион, который тоже будет находиться в подчинении штаба военно-морской базы. Как скоро это произойдет, я не знаю. Но если не в ближайшие месяцы, то рекомендовать на эту должность буду тебя. Надеюсь, к тому времени ты не успеешь наделать глупостей, капитан. К повышению по службе я отношусь с философским почтением, дипломатично заверил его Гродов. Какая-то общность подходов к ситуации и взглядов на жизнь уже просматривается. Только поэтому понимаю, что реально на эту должность метят вас. Ответом ему была загадочная улыбка штабиста, привыкшего к тому, что во многих случаях молчание бывает красноречивее поспешного словоблудия.